заслуживает некоторого описания, которое в то время не было доступно ни английскому, ни французскому правительству. Вячеслав Молотов был человеком выдающихся способностей и хладнокровной беспощадности. Он пережил ужасающие случайности и испытания, которым все большевистские лидеры подвергались в годы победоносной революции. Он жил и преуспевал в обществе, где постоянно меняющиеся интриги сопровождались постоянной угрозой личной ликвидации. Его подобное пушечному ядру голова, черные усы и смышленые глаза, его каменное лицо, ловкость речи и невозмутимая манера себя держать были подходящим выражением его качеств и ловкости. Больше всех других он годился для того, чтобы быть представителем и орудием политики, не поддающейся учету машины. Я встречал его на равной ноге только в переговорах, где иногда проявлялись проблески юмора, или на банкетах, где он благодушно предлагал длинную серию традиционных и бессмысленных тостов. Я никогда не встречал человека, более совершенно представляющего современное понятие робота. И при всем том, это все же был, видимо, толковый и остро отточенный дипломат. Один за другим щекотливые, испытующие, затруднительные разговоры проводились с совершенной выдержкой, непроницаемостью и вежливой официальной корректностью. Ни разу не обнаружилась какая-либо щель. Ни разу не была допущена ненужная полуоткровенность. Его улыбка сибирской зимы, его тщательно взвешенные и часто разумные слова, его приветливая манера себя держать делали его совершенным орудием советской политики в дышащем смертью мире. Переписка с ним по спорным вопросам всегда была бесполезна, и если заходила далеко, кончалась лганием и оскорблениями. Только раз я как будто видел у него нормальную человеческую реакцию. Это было весной 1942 года, когда он остановился в Англии на обратном пути из Соединенных Штатов. Мы подписали англо-советский договор, и ему предстоял опасный полет домой. У садовой калитки на Даунинг-стрит, которой мы пользовались для сохранения секрета, я крепко взял его за руку, и мы посмотрели друг другу в лицо. Внезапно он показался глубоко взволнованным. За маской показался человек. Он ответил мне таким же рукопожатием, и это было жизнью или смертью для многих. В Молотове советская машина, без сомнения, нашла способного и во многих отношениях типичного для нее представителя, всегда верного члена партии, последователя коммунистической доктрины. Мазарини, Толеран, Меттерних приняли бы его в свою компанию, если бы существовал другой мир, в который большевики позволяли бы себе входить. Чарльз Болин, который нередко встречался с Молотовым и Сталиным в 1945-1946 годах, отмечает в своих мемуарах не только несколько унизительное и даже презрительное отношение Сталина к своему министру иностранных дел, но и раболепное отношение Молотова к Сталину. Болин, в частности, писал: «Подозрительный по природе и благодаря сталинской выучке, он, Молотов, не рисковал, где бы он ни был, за границей или в Советском Союзе. Два или три охранника сопровождали его. В Чеквере, доме британского премьер-министра, или в Блейтерхаусе, поместье для важных гостей, Он спал